Завещаю, чтобы вся русская нация от первого до последнего человека исполнила сию нашу последнюю волю, и чтобы все в случае надобности поддерживали и защищали Елизавету, мою единственную дочь и единственную наследницу Российской империи. Если до вступления ее на престол будет объявлена война, заключен какой-либо трактат, издан закон или устав, все это не должно иметь силы, если не будет подтверждено согласием дочери моей Елизаветы, и все может быть отменено силою ее высочайшей воли. Предоставляю ее благоусмотрению уничтожать и отменять все сделанное до вступления ее на престол. Сие завещание заключает в себе последнюю мою волю. Благословляю дочь мою Елизавету во имя Отца и Сына и Святого Духа. С первых же дней пребывания в Рагузе графиня Пиннеберг на ежедневных обедах в ее квартире так рассказывала французским и польским сотрапезникам историю своих приключений. «Я дочь императрицы Елизаветы Петровны, от брака ее с казацким гетманом, князем Разумовским». Отец княжны Таракановой никогда не был казацким гетманом. В это звание избран в 1750 году и утвержден в нем императрицей меньшой брат его, граф Кирилл Григорьевич. Оба Разумовские были только графами, а не князьями. Княжеское достоинство из Разумовских получил сын гетмана, граф Андрей Кириллович, первый посол на Венском конгрессе, ноября 24 1814 года. Я родилась в 1753 году и до 9-летнего возраста жила при матери. Когда она скончалась, правление Русской империи принял племянник ее, принц Голштейн Готторпский, и, согласно завещанию моей матери, был провозглашен императором под именем Петра III. Я должна была лишь по достижении совершеннолетия вступить на престол и надеть русскую корону, которую не надел Петр, не имея на то права. Но через полгода по смерти моей матери жена императора Екатерина низложила своего мужа, объявила себя императрицей и короновалась в Москве, мне принадлежащую, древнюю короной царей московских и всея России. Лишенный власти император Петр, мой опекун, умер. Меня, 9-летнего ребенка, сослали в Сибирь. Там я пробыла год. Один священник жалился над моей судьбой и освободил меня из заточения. Он вывез меня из Сибири в главный город донских казаков. Друзья отца моего укрыли меня в его доме, но обо мне узнали, и я была отравлена. Принятыми своевременно медицинскими средствами была я, однако, возвращена к жизни. Чтобы избавить меня от новых опасностей, отец мой, князь Разумовский, отправил меня к своему родственнику, шаху Персидскому. В письме к английскому посланнику в Неаполе, сэру Вильямсу Гамильтону из Рима, от 21 декабря 1774 года, принцесса называет этого шаха Жамас. Может быть, она хотела сказать Тахмас, Надир-шах, но он умер ранее этого времени. Шах осыпал меня благодеяниями, пригласил из Европы учителей разных наук и искусств и дал мне, сколько было возможно, хорошее воспитание. В это же время научилась я разным языкам, как европейским, так и восточным. До 17-летнего возраста, 1760 год, не знала я тайны моего рождения. Когда же достигла этого возраста, персидский шах открыл ее мне и предложил свою руку. Как не блистательно было предложение, сделанное мне богатейшим и могущественнейшим государем Азии, но как я должна бы была в случае согласия отречься от Христа и православной веры, к которой принадлежу с рождения, то и отказалась от сделанной мне чести. Шах, наделив меня богатствами, отправил меня в Европу в сопровождении знаменитого своей ученостью и мудростью Гали. Я переоделась в мужское платье, объездила все наши живущие в России народы христианские, нехристианские –